Жизнь и служение апостола Павла. В нашем изучении жизни и служения апостола Павла мы указали, что библейское повествование сообщает, что он жил в нанятом им доме в Риме, ожидая суда пред Кесарем. Деяния святых апостолов, 28 глава, оканчивает повествование, что он жил таким образом в Риме 2 года. Мы должны обратиться к историкам церкви и к ранним отцам церкви, к их записям, чтобы узнать, что произошло. Евсевий, живший в 3-м столетии, дает нам дату его мученической смерти 67 по 68 год новой эры, каких 4 или 5 лет после окончания записи 28 главы Деяний святых апостолов. Поэтому богословы соглашаются, что, несомненно, апостол был освобожден после его первого или предварительного суда пред Кесарем, и что он много странствовал на протяжении оставшегося времени, позволенного ему Господом. В нашей последней беседе мы отметили, что в это время его свободы Павел написал первое послание к Тимофею, и в нем он поручил ему руководство церкви в Ефесе. Послание, вероятно, было написано приблизительно в 64 году новой эры. Несомненно, в периоде этого самого времени Павел сделал краткое посещение Крита, и в то время Павел стремился, чтобы определенно управление жизнью церкви или церквей было в хорошем порядке. Для этой цели Павел назначил Тита, чтобы он был там руководителем. Исследователи Библии предполагают, что это краткое и личное послание, адресованное Титу, было написано из Ефеса, когда Павел приготовлялся для своего пути или путешествия на Запад. И содержание данного нам в послании к Титу кажется, что развелось некоторое сопротивление в жизни церкви. Возможно, авторитет апостола подвергался сомнению. Это понятно, ввиду продолжительности времени Павел провел арестованным в заключении. Он провел 2 года в Риме, 61 по 63 новой эры, ожидая суда Кесаря. Перед этим он пережил первый арест римским сотникам в Иерусалиме, который представил его иудейскому синедриону или совету и устранению Павла в Кесарию по причине иудейского заговора. В Кесарии он провел больше 2 лет в заключении. За этим следовало медленное путешествие на корабле, 3 месяца пребывания в ожидании дальнейшего передвижения. Таким образом, мы можем консервативно сказать, что прошло 5 лет, как Павел имел свободу передвижения и свободу путешествовать в любом положении. Это определенно давало время для людей, искавших своего, поставить себя на места руководства в жизни церкви или церквей, что могло оказаться вредным для роста церкви или церквей. Там были же учителя, иудействующие, присутствие которых также чувствовалось на Кипре, и Титу было поручено апостолом Павлом обличать их строго. Церковь или церкви тоже должны быть предупреждены в преподаваемом заблуждении. Павел мог хорошо сознавать, что его время свободы будет сравнительно короткое, и поэтому он желал поставить тех, которым он мог доверить место руководства. Как упоминалось время от времени, в этой серии «Жизнь и служение апостола Павла» Павел носил тяжелое бремя о духовном благосостоянии церкви, не только церквей, которые он, употребленный Богом, организовал. Павел заботился о всех, кто принял Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Мы читаем слова, написанные им Колоссянам, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным Христе Иисусе. После посланий к Тимофею и к Титу дорожный путь апостола Павла оставался предполагаемым. Совершил ли он свое путешествие в Испанию? Предшествовали ли написание послания к Тимофею и Титу его посещению Испании? Мы не знаем. В одном мы уверены. Увеличение возможностей отмечается 64-м годом новой эры и гонением ранней церкви. Казалось, что Бог своей премудрости избавил Павла от заключения немедленно перед этим началом гонения, и что апостол употреблял очень хорошо эту свободу, которую считал кратковременной. В одном пункте, по старанию тех, кто ненавидел его и постоянно старался убить его, Павел был арестован. Это было выражено так. Нет ничего невероятного в предположении, что через свидетельство доносчика Павел был арестован и направлен в Рим на суд. Мы уже прежде упоминали, что в 64-м году новой эры произошел пожар в Риме, который произвел опустошающий эффект, по крайней мере, на одну часть города. Поэтому мы опять цитируем. Закон требует, чтобы заключенный судился судьей в юрисдикции, которого преступление было совершено. Поэтому заключенный, обвиненный в умышлении произвести пожар в Риме, должен судиться в Риме. Павел, римский гражданин, а также иудей по рождению, естественно, будет судим римским судом, если такое обвинение будет поставлено против него. Если кесарь действительно распространил слово, что секта иудеев, как их называли христиане, были каким бы то ни было путем, способствующими в пожаре Рима, то мы можем предположить, что имя Павла было соединено с этим обвинением. Кесарь к этому времени был вне себя. Богословы и историки говорят о Нероне как изверхе похоти и жестокости. Он был кесарем приблизительно 10 лет. Христиане жестоко предавали смерти во время кровопролития, которое длилось до его смерти в 68 году новой эры, 14 года его правления как императора Рима. Существует сомнение о продолжительности заключения апостола в Риме второй раз. Мы можем подтвердить, что обстоятельства сильно отличались от первого времени заключения в Риме, когда ему дали свободу принимать всех, кто желал посетить его. В то время он был в нанятом им доме. Во время этого второго заключения ему не дали таких привилегий. Отношение Нерона радикально изменилось. Он больше не считал христиан маленьким последствием, однако некоторый почет нужно давать закону, ибо апостол Павел был римским гражданином и старцем. Павла могли считать нарушителем закона, который запрещал распространение новой и запрещенной религии среди граждан Рима. Исследователь Библии сказал, «Этот период, одна статья обвинения против Павла могла быть более серьезным обвинением провокации римских граждан в их предполагаемом акте поджигательства перед тем, как он оставил столицу в 63-м году новой эры. Слухи, не основанные на факте, часто распространялись для вреда дела Божия и его служителей. Когда мы обратимся ко второму посланию к Тимофею, 4 главе, 14 стиху мы читаем. «Александр Медник много сделал мне вреда, да воздаст ему Господь по делам его». Был ли он одним из доносчиков против апостола Павла или свидетелем против него? Все, что мы можем узнать из этого стиха, это то, что он сильно противоречил словам, сказанным Павлом, и был таким человеком, что Павел предупреждал Тимофея быть осторожным с его злыми умыслами. Положение доносчика стало полностью профессией. Мы узнаем, что в Риме, также в Иерусалиме, доносчики или же свидетели разыскивались, которые бы свидетельствовали против блаженного Господа Иисуса Христа. Интересно отметить выражение относительно Христа, что первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали же свидетельство против Иисуса, чтобы предать Его смерти. Мы можем разумно предположить, что после ареста Павла в этом случае ему не нужно было долго ожидать до начала его суда. И мы также должны обратить внимание на неопровержимый факт, что христиане в то время были под нападением со всех сторон. Нерон сосредоточил свое внимание на христиан как секту, которую нужно безжалостно наказать. И можно предположить, что Нерон помнил первоначальный суд при нем, каких 4 года перед этим, и освобождение, дарованное Павлу в то время. Но теперь его отношение не было больше примирительным. Павел один должен был предстать пред Кесарем, защищаться против обвинителей и доносчиков, таких как Александр Мельник. И во время ожидания Павел переживал жестокое обращение в сравнении с первым его заключением. Аминь.